Глава 61. «Спасибо вам большое, Анфиса». После того, как прибывшие полицейские оперативно взяли показания у Ульяны и вместе с ней уехали, Вера Николаевна вручила ведьме небольшую железную коробку, которую подал ей Аркадий. Анфиса открыла крышку и увидела стопочкой сложенные купюры. «Это очень много». Ведьма пыталась вернуть оплату. «Нет». Вера Николаевна решительно отмахнулась. «Если бы не вы, боюсь даже подумать, чем все могло закончиться. Вы не только сына и мужа моего спасли, но и убийцу наказали». Женщина промокнула глаза платочком. «Зою похороним и отпоем, чтобы душа ее упокоилась с миром». «Анфиса, а что мне Дмитрию сказать?» «Он видел Зою и попрощался с ней, если вы об этом. Не переживайте, с вашим сыном все будет благополучно. А впредь, на случай таких вот Ульян, у него теперь защита есть, что-то типа прививки. Можно и так сказать». Анфиса улыбнулась, заметив, как родители Дмитрия облегченно выдохнули. «Слава богу! Хотелось бы нам, конечно, еще и внуков дождаться и понянчить», — включился в разговор Аркадий. Анфиса сфокусировалась и несколько секунд смотрела куда-то в сторону. «Обязательно дождетесь, даже правнуков», — ведьма улыбнулась. «Дмитрий будет спать сутки, не нужно его будить», — добавила Анфиса, усаживаясь в машину и пропуская вперед Цербера. Вера Николаевна и Аркадий распорядились, чтобы их водитель отвез Анфису домой. «Сейчас переоденусь и, наконец-то, поспешу на работу», — думала Анфиса, улыбаясь, глядя в окно машины. Ведьма видела, как бледный призрачный образ Зои засветился изнутри мягким, почти неземным светом, став еще эфемернее и прозрачнее. Этот эффект резко усилился именно тогда, когда полиция надела на руки Ульяны наручники и увезла с места происшествия. Зоя медленно приблизилась к стоящей Анфисе. Ее тонкие губы расплылись в легкой загадочной улыбке. Голова молодой покойницы слегка наклонилась вперед в знак искренней благодарности и прощения. Это означало одно. Как только ее тело будет предано земле и завершится погребение, ничего больше не сможет удерживать душу Зои здесь, среди живых. Погрузившись в свои мысли, Анфиса прикрыла глаза и на несколько секунд погрузилась не то в сон, не то в видение. Перед ней возникли образы трех незнакомых девушек. «Странные какие-то», — почему-то промелькнуло в голове Анфисы. Ведьма обратила внимание на глаза. «У девушек они были светло-голубые, будто выленили», — подумала Анфиса, пытаясь всмотреться в их глаза. Если не принимать во внимание цвет глаз, девушки были абсолютно разными. В центре стояла, как решила Анфиса, самая старшая. Она была выше двух других, со светлыми волосами. Справа от старшей стояла шатенка, слева — с волосами ярко-красного оттенка. «Надо же, что этим трем грациям нужно от меня?» Ведьма чувствовала, что этих троих связывает не просто одно дело. А Анфиса втянула воздух, пытаясь почувствовать то неочевидное, что не получалось определить. «Запах уверенности и силы». Анфиса вздрогнула и очнулась. Автомобиль стоял перед ее домом. «Спасибо». Поблагодарив водителя, Анфиса быстро вышла из машины, стараясь не забыть неожиданное видение. Цербер следовал рядом. «Однозначно, это был запах уверенности и силы. Определенно точно, это трио осознавали свою власть. Они были словно центр мощнейшего энергетического водоворота, который закручивал пространство вокруг себя, преобразуя привычное качество воздуха в нечто иное. Пространство буквально искрило от напряжения, наполненное электрическими разрядами и волнами тонких невидимых вибраций. «Не хотела бы я с ними пересечься», — думала Анфиса, анализируя увиденное. Она быстро поднималась по лестнице, прокручивая в голове все детали, чтобы не забыть. Ведьма стояла уже у двери, когда Цербер предупредительно зарычал, уставившись на дверь. «Что ты?» Анфиса остановилась и вставила ключ в дверь. Цербер посмотрел на Анфису. «Ты думаешь, что там кто-то есть? Анфиса постаралась тихо открыть замок и, сжимая в руках рукоять кнута, приоткрыла дверь и втянула носом воздух. «Гамаюша, ты?» Анфиса вбежала в комнату. «Что случилось?» Ведьма обрадовалась подруге, но была сбита с толку неожиданным ее появлением. «Привет, давно не виделись. Ты что, собаку завела?» Гамаюн нахохлилась и захлопала крыльями, попятившись к балкону, едва заметила Цербера. «Привет, это не собака, это друг, Цербер. Цербер — это моя подруга Гамаюн», — коротко представила обоих друг другу Анфиса. В ответ Цербер дружелюбно гавкнул, приветствуя Гамаюн, и спокойно удалился на кухню утолять жажду. «Умный у тебя друг», — Гамаюн пригладила свои перья. «Значит так, я по делу. Знаю, ты их уже видела, я чувствую». «Кого?» — Анфиса не понимала подругу. «Я удивляюсь, зачем тебе мозги?» — задиристо произнесла Гамаюша. «Спрашивается, когда ты уже будешь использовать все свои способности?» «Ну, явилось тебе видение, мотай на ус». «Так нет же, она реально не понимает, о чем я», — возмутилась птица. «Я одного не пойму, почему всем ты даешь предсказания, а меня даже предупредить нормально ни о чем не можешь?» — возмутилась Анфиса. «Все какими-то загадками да вопросами. Так, или ты нормально выражаешься, или кыш отсюда». Анфиса легонечко хлопнула кнутом, и в то же время в комнате зависла серая дымка с изображением недавно увиденных Анфисой девушек. Ведьма на секунду зависла, и вдруг у нее в голове все причинно-следственные связи сложились в ясное понимание главной опасности. «Ты хочешь сказать, что это они?» Анфиса почувствовала, как по ее спине предательски пробежал холодок.